Глава 11. Древняя Греция. Пелазги и Эллины. Положение уже много раз упомянутой ранее Греции было особенно выгодно в торговом отношении. Сейчас эта страна омывается Средиземным, Ионическим, Эгейским и Ливийским морями, а протяженность ее береговой линии составляет более 15 тысяч километров, а количество греческих островов – более 3000. Очевидно, сама природа создала Грецию торговым государством. А еще Греция стала первой страной европейского материка, воспользовавшейся плодами гражданского развития, выработанного народами Азии и Египтом, а также передавшей их постепенно всей остальной Европе. И это естественно. Греция лежит географически ближе других частей Европы к центрам древнеазиатской и африканской образованности. Переселение жителей из Египта и Финикии в Грецию относится к временам очень отдаленным. Например, прибытие Кекропса, основателя Афин, с несколькими тысячами египтян в Аттику и женитьбу его на дочери местного царя относят к 1586 или 1556 году до нашей эры. Впрочем, трудно сказать, точно ли этот человек и другие легендарные лица переселились в Грецию из Азии и Африки. При этом сам факт частого посещения Греции финикийцами и египтянами, а также основания ими там колоний, не может подлежать сомнению. Считается, что Киркопс, прибыв в Аттику, уже нашел на месте нынешних Афин пелазгскую постройку. Это был грубо сложенный из камня, но крепкий замок. В стороне от него, на холме, Кекропс заложил новый замок. Будущий афинский Кремль, который первоначально стал называться Кекропией. Хоть Кекропс и научил многому жителей Аттики, но пелазги, в страну которых он прибыл, находились уже на определенной степени развития. В частности, они жили в домах правильной постройки. Примечание. Пелазги — это имя, которым древнегреческие авторы именовали народ или совокупность народов, населявших Грецию до возникновения микенской цивилизации. Вплоть до начала XX века ученые понимали под пелазгами все негреческие народы Эллады, а некоторые вообще считали их мифическим народом, просто тенью, лишенной всякой исторической реальности. Как Кекропс передал Аттике плоды египетской образованности, сын египетского царя Бела и Анхиноэ, дочери речного бога Нила, сделал то же для восточной части Пелопоннеса. Он прибыл из Египта в греческий Аргос, известный своим безводием, и он первый вырыл там колодцы, а также научил жителей поднимать воду насосом, употребление которого было известно египтянам. Кстати, заселение Греции выходцами из Египта и Финикии объясняет, почему развитие греческой общественной и исторической жизни следовало не по тому пути, каким шли первобытные народы, заселившие Грецию, не с севера на юг, а напротив, с юга на север. Этим путем в Грецию проникало египетское и финикийское влияние. Например, в первое время истории Греции особенное значение приобрел остров Крит. Потом Арголида, Арголис, распространила по всей Греции монету и весы. Затем постепенно стали цветущими государствами Эгина и Саламин, пока Афины, победив их, не встали во главе мореходной Греции. После первенства на сухом пути от Спарты перешло к Фивам. И, наконец, все далее на север, к Северной Македонии. Архитектура, земледелия и, возможно, ткацкий станок появились в Греции из Египта, торговая предприимчивость из Финикии, утонченность и комфорт из Малой Азии. Короче говоря, весь окружающий исторический мир сделал вклад в сокровищницу греческой образованности, когда сама жизнь сделала Грецию, первую страну на пути от Малой Азии, Финикии и Египта на Европейский Запад, временным центром мира. Цитата. «Греция была как бы переходной страной от Азии к Европе. Характер ее природы и населения напоминал одинаково ту и другую часть света. Это была естественная посредница в передаче опыта Старой Азии и Молодой Европе. Даже сами греки не причисляли Пелопоннеса к Европе. Для них это был остров вместе с другими островами архипелага, связывавший Европу с Азией. Греция была особенный мир, не подчинявшийся одним законам с окружающим. Греки представляли свою страну центром мира. Малая Азия для них была восточная страна, Анатолия. Испания — Гесперией, страной Запада. Но в географические подробности они не вдавались. и иногда все местности на западе, Апеннинский полуостров, острова и даже Испанию, называли общим именем Италия. Андреев, историк и педагог. Что же касается пелазгов, то они были туземцами доисторической Греции. А вот под эллинами, это самоназвание греков, а название греки эллины получили от завоевавших их римлян, следует понимать колонизировавшее страну культурное племя, воспользовавшееся всем запасом знания, накопленным в классических странах Древнего Востока. Во многих местах Греции еще и теперь встречаются массивные сооружения, в которых грандиозность труда поражает не менее, чем отсутствие правильности и изящества. Это так называемые циклопические постройки, то есть сооружения из огромных каменных глыб без связующего раствора, которые древние греки приписывали легендарным великанам-циклопам, а по сути первобытному племени пелазгов –